из поколения Ленина, не из той колеи, что легко поставить на колени. Мой колизей открыт по воскресеньям, самое веселье по ночам. Перед сном значение придавая мелочам, превращая их в палача. Как легко разрушить стену плача, женские обиды исцелит платьица и платина. Мужское горе, запачканная скатерть, я как скат по водной глади. Души нет, если акцентировать на взгляде. Гладиатор схватки с львами, что на пару рвали мою плоть с лисами. Слился миг вечности, большой взрыв, растрогал бога, что тот заплакал на взрыв. А мы в том поезде, где нет талонов и проездных. В день тысячу вопросов, почему под откосом, под ногами скользкий лед. И так на протяжении лет тяжелые продвижения вверх. Одни ловят момент, другие ментально не готовы к обучению в школе жизненных заготовок. И так на протяжении лет тяжелые продвижения вверх. Одни ловят момент, другие ментально не готовы к обучению в школе жизненных заготовок. Годами в годами голые доводы роли не играли. Что уготовано скрытыми нотами тайны сакральны. Не порешать, не первый шаг и не спеша. Тухнет свеча, рухнет печаль от замаха с плеча. А под ногами скользкий лед, кто тронется раньше, ты или он? Шанс один на миллион. Искривлен, нет искры в нем, медленно в нем, словно амебы. А ты по-другому попробуй, если не робот. Или же вы живой вылез, грязной шлюхой в автомобиле. Все мы тут рэперы, но не из восьмой мили. Забудь про то, что тебе в голову долбили. Руками голыми, голыми трогали трон мой строк. Кто-то сорвал лепесток с непорочного искусства. Иск из уст вам. И так на протяжении лет тяжелые продвижения вверх. Одни ловят момент, другие ментально не готовы к обучению в школе жизненных заготовок. И так на протяжении лет тяжелые продвижения вверх. Одни ловят момент, другие ментально не готовы к обучению в школе жизненных заготовок.